и кучи ребят вместе с Юркой, маленьким хозяином. Весело разговаривали и вдруг предложили мне пойти с ними в соседский дом, на что-то поглядеть. «Увидишь», — говорили старшие девочки, — «чё увидишь? Там, знаешь, там птицы». Я была польщена, что такие взрослые ребята меня пригласили. Мы шли дружной большой компанией, девочки держали меня за руки с двух сторон, как мои лучшие подруги. Я никогда так не ходила, за руки. Мы смеялись. Это была какая-то совершенно другая, новая жизнь. Я их в первый раз видела. Но я думала, что мне предстоит с ними подружиться. Мы бы всюду ходили вместе. Никогда еще никто так обо мне не заботился. «Сюда! Сюда идемте! Ее тоже ведите! Пусть она посмотрит! Иди, иди!» — говорили, оглядываясь, взрослые мальчики, среди которых мелькал малорослый Юрка в тюбетейке. «Я им была нужна!» Мы вышли на Петровку и тут же свернули направо, в первый угловой подъезд, за рестораном «Красный мак». Это была темноватая, тесная лестница. Они гурьбой поднимались впереди, почти не оглядываясь, но глухо пересмеивались, как-то сдавленно и невольно прыская. За ними следовали мы с девочками. Одна девочка вела меня за руку, другая замыкала шествие. Тем временем передние поднялись к последнему этажу и пошли еще выше, на площадку перед чердаком. Я начала потихоньку выдирать руку. «Сюда, сюда!» — успокоительно сказала девочка передо мной. «Сейчас, сейчас!» «Ты давай!» — свесился через перила пацан, обращаясь неизвестно к кому, может быть, к той, которая шла сзади. Я ей кивнула, освободила дорогу. Она поднялась выше меня на ступеньку. Было темно, свет шел только снизу, с площадки. Наверху грубо хохотнули. Верхняя девочка все еще держала меня за руку. Тут я как-то засомневалась. Мне стало душно и тесно, даже как-то затошнило. Я вывернулась из путной руки девчонки и шмыгнула вниз. Они почему-то не погнались за мной. Видимо, это у них еще не было отработано. Что делать в таких случаях? И я свободно выскочила на улицу. Уже темнело. Возвращаться к портному было нельзя до прихода мамы. Я поплелась на улицу Станиславского. Вошла направо в проходной двор, свернула высоченное парадное, поднялась на второй этаж широкой мраморной лестницы и под дверью села на ступеньку. Это была квартира, где жила моя любимая Елизавета Георгиевна Орлова, моя учительница, с мужем-офицером и двумя сыновьями. Там я пряталась долго. Из квартиры, слава тебе, Господи, никто не выходил. Я пришла к портному уже ближе к ночи. Мама сидела на кухне, ждала. Мы поели и пробрались в комнату, когда все хозяева уже лежали. Юрка, как всегда, у стены. Он затаился и головы не поднял. Я, как все маленькие дети, боялась рассказывать маме о своих тайных страхах. Но всю ночь я плакала и уговаривала маму вернуться обратно на улицу Чехова. Я знала, эти меня в покое не оставят. Теперь я понимаю, что их племя росло за счет приучения все новых и новых маленьких самок к ремеслу. Те две девочки тоже недаром шли наверх, на чердак. Кто там ждал нас на чердаке, неизвестно. Кто заплатил, тот и ждал. Лидка тоже не просто так к нам ходила и, завидев меня, твердила хозяйке про 14 000. Это были огромные по тем временам деньги. Мы с мамой ушли обратно со своими простынями и одеялом, с чемоданом, сели в троллейбус, как беженцы.